Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. Он прочитал много-много разных книг. О чем бы я ни спросил, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. И сегодня наверняка тоже куда-нибудь отправимся. Ну а пока дяди Кузи нет, я займусь полезным делом. Отмечу в календаре дяди Кузин день рождения. И мой тоже. Люблю праздники, дни рождения, Новый год. Чевостик! Я здесь. Здравствуй, дядя Кузя. Здравствуй, Чевостик. Чем это ты занят? Рассматриваю календарь и вспоминаю, какие замечательные праздники есть в году. Новый год, 8 марта, а еще День Победы, когда вечером красивый салют. Хороший праздник. Согласен. А знаешь ли ты, что мы отмечаем в этот день? Как что? Победу? Не просто победу, а победу нашего народа и нашей страны в Великой Отечественной войне. Эта война была самой большой, самой жестокой из войн, которые знала наша земля. На защиту Отечества поднялась вся огромная страна. Поэтому войну и назвали Отечественной? Верно. Из каждого дома, из каждой семьи кто-то ушел на войну. Не все вернулись обратно. Но наши воины отстояли свою родину, жизни своих близких и жизни всех нас, своих потомков. Поэтому нам так дорога эта победа. Великая победа в Великой войне. Дядя Кузя, а война была долгой? А когда она началась? Мне все это интересно. Что ж, ты уже не маленький. Пора тебе узнать больше об истории родной страны. Наше сегодняшнее путешествие перенесет нас в героические годы Великой Отечественной войны. Но сначала я хочу немного рассказать о том, что происходило в мире перед войной. Откроем карту того времени. Самая большая страна закрашена красным цветом. Вот ее столица – Москва. Да это же наша страна! Только на карте она названа СССР. Совершенно верно. Так наша страна называлась в те годы. А слева от нашей границы разные страны. Но почти все они почему-то одинакового цвета – синего. Этим цветом выделена Германия. Ее друзья – страны-союзники и страны, которые Германия завоевала. А таких было много? Много. В середине 30-х годов 20 века к власти в Германии пришел человек по фамилии Гитлер. Ему было мало власти над одной страной. И армия Германии, которую стали называть нацистской Германией, начала захватывать соседние государства. У Германии нашлись и друзья-союзники. В Европе Италия, Венгрия и другие. В Азии Япония. Они мечтали вместе завоевать мир. Только вряд ли у них это получится. Ты прав. Но пока Германия легко захватывала все новые страны. Для того, чтобы победить Францию, армия которой считалась одной из сильнейших, армии Гитлера потребовалось немногим больше месяца. После падения Франции Германия и ее союзники стали хозяевами Европы. Что же теперь будет? Ведь они на этом не остановятся.